31. Сэм решил, что найдет лучшее применение деньгам, которые дал ему Саймон, и поймал попутки на первых двух больших участках пути, наплевав на все предостережения, которые когда-либо слышал. Но обе поездки прошли хорошо, обе на грузовиках. Первая была от Глазго до Бирмингема, и Сэму пришлось пройти несколько миль, прежде чем он нашел еще одну машину, направляющуюся на юг. Оба раза он спал на довольно удобных лежанках в задней части кабины, ел в придорожных отелях и кафе на заправках и много болтал с водителями. Но потом он застрял на одном месте почти на целый день, пока, наконец, не оказался в 10 милях от дома. Отсюда, лишь довольно смутно осознавая, что сейчас 6:30 утра, он позвонил матери. «От тебя пахнет, как от бродяги», — сказала Кэт. «Ты ел?» «Нет». Она вздохнула и свернула в ближайший автосервис, где Сэм съел 2 полноценных английских завтрака, а она купила газету, взяла кофе и даже не стала пытаться с ним поболтать. Сэм как будто вырос за те несколько недель, что она его не видела, и у него похудело лицо. Он и правда был похож на бродягу. Длинные патлы требовали скорее садовых ножниц, а не парикмахерских, а борода росла настоящими клочьями. Но он был здесь, жив и здоров, сидел напротив нее, и она вовсе не возражала, что он вытащил ее из постели с петухами. «Как Саймон?» — спросила она, когда его тарелка наконец опустела, и он уже наполовину выпил 2-ю чашку крепкого чая. Сэм откинулся на стуле и вздохнул. «Это было прекрасно, спасибо. Сай, с ним все в порядке. Думаю, рука его все-таки беспокоит. Он об этом не особо говорит, но ты знаешь. Он скоро получит новую. А помимо этого...» «Но он, наверное, говорил тебе про женщину, которую, как оказалось, убили. Хотя все думали, что она совершила самоубийство». «И стоило ради этого так далеко уезжать, да? Он правда ведет расследование?» Сэм коротко ввел ее в курс дела и начал рассказывать о собственном столкновении с Энди, но она быстро заметила, что его глаза покраснели от усталости и прервала его. «Расскажешь в машине. Или когда приедем?» Когда она выехала на шоссе и встроилась в общий поток машин, то увидела, как он откинул голову на сиденье. Через минуту он заснул и не просыпался, пока они не доехали до дома. На подъездной дорожке стояла незнакомая машина, и Киран вышел на порог, как только их услышал. Сэм все еще тер глаза и потягивался, когда Кэт подошла к своему мужу. «Твой отец здесь», — сказал он.